при лечебном корпусе. Сами понимаете, это не особенно располагает к тому, чтобы заводить детей. Правда, некоторых моих коллег это не останавливало, но лично я считал, что разумнее подождать, пока мы сможем уделять нашему ребенку достаточно внимания». Он улыбнулся и добавил, «Хотя, боюсь, в моем случае это произошло бы не раньше, чем мне бы стукнуло в 80 или около того». Улыбка у него была очень приятная, добрая, чуть-чуть печальная. Лиза еще раз подумала, что стоит пересмотреть свое первоначальное мнение. Дик показался ей бесчувственным только потому, что во время разговора с ней его мысли были заняты другими, более важными вещами. Дик спасал людям жизни, ему некогда было отвлекаться на то, что говорит и чувствует какая-то Лиз Сазерленд, которой к тому же ничто не грозило. Таким он был позавчера, когда Питера только что привезли. С тех пор Лиз уже не раз ловила себя на том, что думает о нем совсем иначе. «Мы развелись больше 10 лет назад», — продолжал он, хотя Лиз ни о чем его не спрашивала. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Многие из ее клиентов точно так же сообщали больше, чем она хотела узнать. В данном случае, однако, дело обстояло несколько иначе. Она хотела узнать о нем побольше, хотя зачем ей это нужно, Лиз вряд ли могла бы сказать. «А чего же вы не женились снова?» — спросила она, и Дик рассмеялся. «Не испытывал особенного желания, и к тому же у меня не было на это времени. Ну, а если серьезно, то первая попытка отбила у меня всякую охоту к семейной жизни. Я сказал, что наш развод был быстрым, но это относится к, так сказать, к финальной стадии, которой предшествовало много горьких месяцев непонимания, взаимных обид и прочего. У моей жены, видите ли, возник роман со старшим ординатором, что, как вы понимаете, не могло мне нравиться. А самое главное, я узнал об этом последним, как, собственно, и полагается мужу. Все знали, жалели меня, а я не мог понять, в чем дело. В конце концов, они поженились, теперь у них 3 детей. Все-таки мы были слишком разными, теперь-то я это понимаю. Я, например, не могу бросить медицину. Моя бывшая жена ушла из больницы, как только родила 1-го ребенка. Для нее работа врача была всего лишь хобби». «Мне тоже кажется, что у мужа и жены должны быть общие интересы», — негромко сказала Лиз. «Мы с Джеком, с моим мужем, 18 лет работали вместе, и сейчас мне кажется, что работа была одним из главных объединяющих факторов. Хотя, — тут же добавила она, — некоторые люди считают, что если муж и жена занимаются одним делом, между ними рано или поздно возникает что-то вроде профессиональной ревности». Лиз замолчала, стараясь взять себя в руки. Она очень устала, все ее эмоции лежали буквально на поверхности. Лиз боялась, что расплачется, если Дик станет задавать ей слишком острые вопросы, но ни о чем не спросил, и она, отдышавшись, продолжала. «По правде говоря, Джек любил семейное право больше, чем я. Мы работали в паре, но меня всегда прельщали дела безнадежные. Мне нравилось сражаться за права обиженных и оскорбленных. Должно быть, поэтому Джек часто называл меня бессребреницей. Сам он всегда отлично чувствовал, где можно заработать больше денег, но ничего недостойного в этом не было. В конце концов, нам нужно было думать не только о себе или о клиентах, но и о наших детях. А теперь, — спросил Дик, — вы все еще занимаетесь разводами? Увы, — Лиз кивнула. А почему? — снова поинтересовался он. Что мешает вам заниматься чем-нибудь другим? Теоретически ничего, Лиза улыбнулась, а практически у меня все те же 5 детей, они растут, одежда и обувь с каждым годом становятся все дороже и дороже, я уже не говорю об образовании. Недалек тот день, когда и Питер, и девочки пойдут учиться в колледж, кто-то должен будет за это платить? Нет. Джек был прав, семейное право самое прибыльное, пусть даже порой мне бывает нелегко защищать кого-то,